Метаморфозы. Диего погрузился во мрак столь плотный и вязкий, что ему на мгновение захотелось глотнуть воздуха, как при нырянии в воду. Приостановив падение, он включил нашлемный фонарь и зажмурился от брызнувших со стен шахты бликов. Видимо, температура и здесь достигала точки плавления пород и покрыла стены вертикального тоннеля многоцветной пленкой глазури. Металлические бока и крепления подъемника то ли сгорели, то ли расплавились и стекли вниз на дно шахты. «Дно!» — пробормотал Диего, преодолевая нервный озноб. Он уже видел это дно. Свет прожектора отражался в нем, как в кривом зеркале. Где-то там, на глубине 30 метров, должны были ответвляться горизонтальные штреки, ведущие к машинному и командному залам. Но вот в брызжущем искрами отсвете от стен появилось черное пятно. Диего замедлил скорость спуска и посмотрел вверх. Кружок входа в шахту был еще достаточно светел. Горизонтальный штрек? Не рано ли? Пройдена только половина пути. Впрочем, сведения строителей могут быть и неточны. Зато можно быть уверенным, что сверхоборотень здесь не прячется. Диего завис на уровне 4-метрового темного провала горизонтального коридора и посветил внутрь. Световой конус выхватил из тьмы серый пол и неподвижную серую фигуру с лицом маской. Серый человек. Приехали. Оборотень здесь. Замаскировался и лежит себе спокойно. Не меня ли поджидает? Диего опустился на пол, зорко следя за серым незнакомцем и не забывая боковым зрением отмечать детали картины вокруг себя. Страха не ощущал. Только веселую злость и готовность к действию. Так они стояли друг против друга с минуту. Человек в блестящем скафандре с горбом генератора поля на спине. И серый монстр. Длиннорукий, косолапый, уродливо асимметричный, с серым мертвым лицом. Диего чувствовал на себе его изучающий взгляд. Одно время ему казалось, что кто-то еще смотрит в спину, но он поборол в себе желание оглянуться. Серый вдруг поднял руку и слепящий огонь факелом ударил в лицо Диего. Открыв ослепленные глаза, Диего увидел себя стоящим в странном багровом светящемся лесу. Из темно-вишневой почвы выпирали тысячи тонких и толстых стволов, переплетавшихся друг с другом так, что просветов почти не было. Со всех сторон сверху нависали такие же стволы, канаты, лианы, свиваясь в бесконечный, пышущий жаром клубок. Первым делом Диего проверил генератор защиты. Работает. Что ж, в таком случае никакие градусы не страшны. Куда же это я попал? Неужто серый так могуч забросил меня сюда усилием воли? Скорее всего, я нахожусь внутри сверхоборотня. Просто мне решили устроить экзамен. Ну, погодите, серые. Диего огляделся и, заметив в одном месте просвет, направился туда, с трудом пробираясь между сплетениями стволов и лиан. Вскоре он выбрался на край небольшой поляны, в центре которой росла источавшая приятный золотистый свет многометровая еловая шишка, из которой во все стороны отходили отростки, утолщаясь и тускнея по мере удаления, превращаясь в знакомые стволы и петли лиан. Приборы, встроенные в браслеты на руках, говорили, что температура шишки 2000 градусов, материал не идентифицируется. Еще приборы уловили пульсацию какой-то субстанции в стволах деревьев, и генератором этой пульсации служила загадочная шишка. Диего показалось, что плотность лиан на другой стороне поляны меньше, и он направился в ту сторону, сожалея, что кроме визуальных наблюдений и киносъемки ничего не может сделать. Единственным утешением было то, что ученые когда-нибудь увидят в цвете все виденное им, если только ему удастся выйти из глубин сверхоборотня живым и невредимым. По мере того, как Диего продвигался вперед, он начал подмечать некоторые изменения в окружающем его багровом мире. Медленно, но неуклонно происходило упорядочивание ветвистых переплетений лиан, лес становился ровнее, геометричнее, пока, наконец, не превратился в сросток каких-то удивительных кристаллов. А потом произошло то, чего объяснить Диего не мог уже никак. За очередным кристаллическим массивом дорогу преградила стена. Диего остановился рассеянно, коснулся ее рукой и очутился в зеркальном многограннике, отражавшем и преломлявшем в своих гранях его фигуру. С минуту разведчик не двигался с места, продолжая ожидать развития событий. Ничего не происходило. Многогранник был освещен так, словно светился сам воздух, Каждое движение отражалось в зеркале грани тысячекратно, и глаза от этого уставали очень быстро. Вздохнув, Диего сделал шаг, другой. Казалось, весь объем многогранника переместился вместе с ним. Тогда он побежал, никакого результата. Остановился, сел, и тут же вокруг появились полупрозрачные, сложные геометрические фигуры, пересекающиеся плоскости, ажурные конструкции. Все это в процессе роста, смешения, нагромождения друг на друга, сплетения в невообразимый абстрактный геометрический ком. Тряхнув головой, Диего зажмурился и услышал нарастающий отчетливый свист, заполнивший его до краев. Апатия овладела им, свист усилился до боли в ушах, и Диего стал растворяться в нем, проваливаться в небытие. Два раза ему на мгновение удавалось приоткрыть дверцу сознания. Сначала он ощутил себя стоящим над бездной, на краю узкой площадки, потом увидел над собой нависшее, жуткое, серое лицо-маску. В сознание он пришел, будто его включили. Долго потом мерещилось тихое клацанье тумблера, который фантазия поместила почему-то под мышкой. Клац, и вот он уже бодр и свеж, тело легкое, послушное. Сказка, а не пробуждение. А потом Диего понял, что видит перед собой и замер с поднятой рукой. Сначала пришло впечатление необычного простора. Он стоял на плоской вершине, будто срезанной лезвием горы, и смотрел на равнины, горные страны, океан, уходивший в бесконечную даль. Странность номер один. Именно в бесконечную горизонта не было. На пределе видимости все детали ландшафта сливались в цветную мозаику, уходившую все дальше и дальше. Затем Диего заметил вторую странность. То, что он сначала принял за узор и вязь облаков над собой, оказалось такой же плоскостью с лесами, горами, морями и реками, но обращенной вниз головой к нормальному ландшафту и видимой, как сквозь мерцающий слой голубого тумана. И еще сверкание вдали над равнинами, совсем близко от вершины горы, полупрозрачных стен, как бы скрывавших за собой другие миры, обращенные к нормальному по перпендикуляру. Диего долго всматривался в один из загадочных бликов, пока не разглядел туманный гигантский горный хребет, расположенный на такой же туманно-эфемерной вертикальной платформе. «Пересечение миров», — вслух сказал он. «Как же они не влияют друг на друга?» Словно для демонстрации возможностей местной физики из-под горы выскочил скособоченный ажурный короб, летательный аппарат. И на большой скорости проделал несколько челночных походов из края в край равнины, теряясь в голубоватой дымке атмосферы. Затем он вспыхнул белым светом, одна из вертикальных поверхностей с равнинным ландшафтом при этом мгновенно приобрела четкие формы, цвет и плотность, так что у Диего даже дух захватило. Словно он наклонился над пропастью, и тут же вертикальный мир и коробчатая машина стали невидимыми. Вероятно, машина перешла в иное измерение и мчалась теперь где-то над горами другого мира. «Великий космос!» — пробормотал Диего. Он только сейчас заметил, что в небе не было ни светила, ни звезд, ни лун, но освещенность загадочного, тысячекратно пересекающегося в самом себе бесконечного мира была такой, словно он имел по крайней мере два солнца. Диего попробовал вызвать Пенегина или крейсер, но динамики молчали. Кинозал сверхоборотня продолжал работать, и тут пограничник почувствовал на плече тяжелую руку. Он повернул голову и вздрогнул, несмотря на всю свою выдержку. Рядом, в знакомом белом комбинезоне спасателя, который из-за многих преимуществ носили все космонавты, стоял человек, высокий, атлетически сложенный, смуглолицый, с упрямой складкой бровей и настороженным взглядом. «Черт возьми!» — пробасил он, не снимая руки с плеча Диего. — Скафандр ВЗ. Кто вы? Что здесь делаете? И где это мы? Он только теперь огляделся, на лице отразилось недоумение. Диего включил внешний звуковой передатчик. — А вы кто? — Я Батиевский. — Трансналадчик. Последнее место работы — система гаммы единорога. На Юлии нас застала гроза и... Не понимаю, как я здесь оказался. — Где мой напарник, Шубин? Я думал, мы это узнаем от вас. А вы хоть представляете, где находитесь? Смуглолицый Батиевский еще раз более внимательно огляделся, пожал плечами В глазах его загорелся интерес, но лицо осталось замкнутым, не дрогнуло. «Серьезный мужик», — отметил про себя Диего, — «не паникует. Однако, если он жив, то и другие похищенные живы. Значит, все-таки плен. Не значит ли это, что и я в плену? Но чего от нас хотят хозяева сверхоборотня?» «Мы выехали по сигналу СОС», — начал Батиевский, и вдруг глаза его расширились. «Кто это?» Диего оглянулся. От края площадки к ним неторопливо шествовал серый человек. «И я этого не знаю», — помедлив ответил Диего. «Может быть, хозяин, а может, такой же пленник, как мы». «Чего он медлит?» — пробормотал Торренс. Десантный кок перестал опускаться и завис над дырой шахты, скрытой тенью кратера. «А что он может сделать в данный момент?» — ответил вопросом на вопрос Пенегин. «Витя, кто у тебя в ДК?» «Игорь Забара и Саша Лех». «Хорошо». «Что хорошо-то?» — не понял Сергеенко. «Хорошо, что пошли эти ребята. Лех — пилот-виртуоз, ну а Забара смел и умен. Витя, дай прямую связь с ребятами». «Бери». На пульте селектора вспыхнул крошечный зеленый огонек. Пенегин тронул сенсор и проговорил. «Игорь, что случилось?» «Почему висишь?» «Дырка узковата», — тотчас же отозвался Забара. «Кок не пройдет. Придется дальше идти на антиграве. Саша подстрахует полем». «Добро», — после некоторого колебания сказал Пенегин. «Спустишься до уровня отверстия шахты и посигналишь прожектором. В шахту не спускайся. Сам знаешь, чем кончаются объятия сверхоборотня». От десанта лета оторвалась серебристая пылинка. Исчезла в тени кратера. Потом там вспыхнул свет, и стены кратера заиграли сотнями радуг. «Витя, генераторы на пределе!» — в полголоса произнес Пенегин. «Если что, ребята должны уйти». Он хотел сказать «живыми», но удержался. «Уйдут», — пообещал Ненароков, не выразив ни досады, ни раздражения. «Автоматика настроена надежно. При первом же всплеске координатор закапсулирует кок и Забару, а оборотни мы прижмем». Слова командира крейсера несколько разрядили обстановку в зале. Он, наверное, именно такого эффекта и добивался, и Пенегин в душе поблагодарил его, хотя сам был настроен далеко не так оптимистично. Вирт не возвращался, и каждая минута уменьшала надежду на его благополучное возвращение. «Авантюра!» — с горечью думал Пенегин. «Зачем только я согласился на эту разведку? Упала бы радиация, послал бы роботов. Так нет же, уговорил. И самое страшное, если и он не вернется». Свет в кратере погас. Прошла минута вторая. «Игорь, возвращайся», — приказал Пенегин. «Пилот, вы там ближе. Забара виден?» «Он пошел в шахту. Виден хорошо. Верните его. Немедленно». Пилот вызвал Забару, подождал ответа. «Не слышит, что ли?» Модуль переместился, совсем окунаясь в кратер. «Сорвиголовы», — буркнул Торренс. И в этот момент ландшафт с кратером, куполом энергостанции, блестящим стекловидным полем стал изменяться. Люди ничего не успели предпринять, автоматы тоже не отреагировали, запрограммированные на резкие изменения напряженности электромагнитных гравитационных полей. На полигоне вспыхнул сказочно красивый фейерверк. Переливы чистых спектральных цветов, ленты, ручьи и реки цветного сияния, калейдоскоп красок. Потом краски потускнели, и стало заметно мелькание картин. Одна сменяла другую, но так быстро, что мозг не успевал запомнить их и сравнить, оставить в памяти хотя бы одно из мелькавших изображений. Было ясно, что сверхоборотень уцелел, раскрылся и, быть может, впервые повел разговор на своем языке, а люди ничем не могли ему ответить, кроме стандартных программ контактов, разработанных в Институте внеземных культур, рассчитанных на гуманоидный разум и потому малопригодных практически в данном случае. Верчение картин замедлилось. Теперь люди успевали выхватить из общего мелькания отдельные фрагменты, то странный кипенно-белый лес, то непонятные циклопические сооружения, то вереницу каких-то существ, то еще более непонятные машины, формы, контуры зданий, фигур. Оборотень выдыхался. Еще с минуту продолжалось это невероятное светопредставление, потом перед людьми на несколько секунд задержалось видение. Полированный идеальный круг, отсвечивающий синим, и неправдоподобная, жуткая в своей неземной, нечеловеческой гармонии фигура, от которой исходила, все почувствовали это, гипнотическая, властная сила, давлеющая над миром разум. И все кончилось. На полигоне лежало почти километровое черное яйцо сверхоборотня, замкнувшегося в свою обычную оболочку. Открылся вид на кратер, но купола энергостанции уже не было. И люди поняли, что и купол был порождением оборотня. Рядом с исполинским эллипсоидом Пинегин заметил конус десантного когга и, дав вариацию увеличения в общем виоме, увидел рядом две блестящие фигуры, одна из них поддерживала другую. В корме когга открылся люк, двое вползли внутрь, и аппарат взмыл в небо.